Глава 24. Егор. Утро затягивает в дела с головой. Провожу в офисе планерку, потом лечу в налоговую уладить кое-какие нюансы, заскакиваю к Соболеву, а после все же решаю наведаться в клуб. Честно, вчера вечером еще не собирался, и звонить ей не собирался. Но, блядь, сам позвонил, а теперь сам прусь в клуб, надеясь там с ней пересечься. Паркуюсь в подземном паркинге и машинально ищу глазами белый Мерс. Здесь она. Зачем мне это снова понадобилось, сам пока не догоняю. Изначально план был просто трахнуть. Считай каприз великовозрастного дитяти. Сейчас не знаю, что со всем этим делать. Вчера, сидя перед телеком, нашел тысячи и одно преимущество замужней любовницы перед незамужней. Такая женщина точно знает, зачем идет на это. Идет за качественным сексом и чуточкой тепла. Она не станет оккупировать твою хату. Она не будет тащить тебя в ЗАГС и правдами и неправдами пытаться от тебя залететь. Содержит муж, проблемы ее тоже должен решать он. К тому же она вряд ли станет требовать верности, поскольку сама ее дать не сможет. Короче, твоя задача — не дать заскучать чужой жене. Одни плюсы, бля. Но как бы не увязнуть по самые помидоры. Переодеваюсь и сразу направляюсь в тренажерку. Киса с персональным тренером выполняет комплекс на ноги. Делает ритмичные жимы ногами, а когда замечает меня, сбивается. «Осторожно!» — подхватывает тренер Таня, поддерживает вес, пока Вика приходит в себя. «Привет!» — мазнув по ней взглядом, здороваюсь с Танюхой. Познакомились с ней здесь же, когда она решила, что я к ним тренером устроился. Потом как-то в клубе пересеклись. «О, Егор, привет!» Подхожу ближе и кладу одну руку на ее плечи. Девчонка смущается, немного розовеет, но стоит смирно. «Работаешь все!» Показываю глазами на лежащую перед нами кису. Она делает вид, что ее это не касается. Сцепив зубы, отрабатывает подход. «Работаю, ага. Когда на байке твоем кататься будем?» Я в прошлый раз шуткой пообещал, имея в виду, конечно, нечто другое. Вика на мгновение замирает. Поставив тренажер на рычаг, отдыхает между подходами. Демонстративно отвернувшись в другую сторону, на нас даже не смотрит. «Как-нибудь покатаемся. Ладно, работай, не буду мешать», — шепчу Татьяне и иду на беговую дорожку. Бегаю, не выпуская кису из поля зрения. После этого она работает еще на двух тренажерах, потом приступает к прессу. Значит, уже все. Перебрасывается с Таней несколькими словами и, гордо махнув хвостом, выходит из зала. «Я за ней, как сталкер». Сворачивает в длинный коридор, заканчивающийся раздевалками. Здоровается с идущими навстречу парнями, которые, свернув бошки ей вслед, едва не врезаются в меня. И даже не замечает, как я ее догоняю, и пока она возмущенно хлопает ртом, заталкиваю в теннисный зал. Он используется только в выходные, поэтому сейчас здесь темно и тихо. Подхватив под ягодицы, отрываю от пола. «Егор, прекрати!» — шипит злобно. «Отпусти меня!» «Ну да, я же за этим сюда посреди рабочего дня сорвался». Легко ломая вялое сопротивление, вынуждаю обвить меня ногами и впиваюсь ртом во влажную шею. «Сука, вкусно как!» У меня тут же встает. «Егор, ах, нельзя!» Откинув голову, тонко постанывает. Нахожу языком бешено бьющуюся венку и легко прикусываю ее зубами. Вика улетает, выгибаясь в пояснице и трется об меня промежностью. «Тебя не учили, что уходить по-английски невежливо, м?» Намекаю на ее побег. «Не учили». «Трусиха». Что-то невнятно пролепетав, она затыкает меня поцелуем. «Блядь, не зря приехал, не зря». Вылизываю сладкий рот, одной рукой пробираясь под резинку лосин. «Уверен, киса моя насквозь мокрая. Я и сам еле держусь. член, рискуя порвать трусы и шорты, стоит колом. «Егор, господи, ты что, не здесь же?» Спускаю ее на пол, сдергиваю лосины вместе со стрингами до колен и разворачиваю лицом к стене. Она, быстро поняв, что к чему, упирается в нее руками и оттопыривает попку. «Мать вашу! Охуеть!» Не удержавшись, звонко шлепаю по ягодице и вгоняю в нее два пальца. Туго, горячо и влажно. Ласкаю до громких всхлипов, а потом приспускаю свои штаны и заменяю пальцы каменным стояком. «Боже! Боже!» Задыхается, стонет, сама подается на меня бедрами. Я подхватываю ее под грудь, а вторую руку располагаю внизу живота, касаясь при этом лобка и клитора, и тараню, пока Вика не начинает кончать. Даю ей короткую передышку и быстро довожу себя до финиша, изливаясь на упругие булочки. «Это безумие, Егор!» — шепчет сипло. Сам в шоке. «Как малец безусый!» По углам девчонку тискую. Я ведь не за этим ее сюда затащил. Хотел пожамкать чуток, да следующую встречу обговорить. Пробки выбило, едва ее запаха вдохнул. «Поехали ко мне», — предлагаю, стирая с нее сперму полотенцем. «Я не могу, Костя прилетает сегодня». «До вечера успеем». «Нет, Егор, мне в магазин еще надо и по дому дела». Хватаю за обнаженные бедра и впечатываю в себя. Возможно, излишне жестко, быть может, до следов на коже. «Примерная жена», — хриплю в ухо. «Мужа встречать собралась. Хозяюшка ты моя». В следующую секунду прилетает оплеуха. Во рту разливается металлический вкус. «Заткнись», — цедит сквозь зубы. «То, что происходит в моей семье, тебя не касается. Понял?» Меня пробивает на смех. Не смешно вроде, а я смеюсь. Наблюдаю, как нервными движениями она натягивает штаны, поправляет задравшийся топ и пулей вылетает из зала. Приваливаюсь спиной к стене и прикрываю глаза. Смеяться больше не хочется. Встречаться с ней тоже. Но тихо усмехнувшись самому себе, понимаю, что не смогу. Хрен я ее теперь отпущу. После тренировки заезжаю в офис, а потом решаю провести вечер в клубе. Маюсь там пару часов в компании знакомых, даже прикидываю, кто из девочек со мной поедет сегодня. А потом потихо сваливаю. И как раз вовремя, потому что во дворе своего дома замечаю Женьку. Обняв себя руками, отирается около подъезда. А увидев, как я паркую машину, испуганно замирает. «Ты что здесь делаешь?» — спрашиваю вместо приветствия. «Привет, Егор, я к тебе». «Зачем?» «Разговор есть». Спрятав раздражение за нейтральным выражением лица, сую руки в карманы джинсов. «Говори». «Здесь? Может, к тебе поднимемся?» «Нет, Жень, ко мне мы подниматься не будем. Но если не хочешь говорить здесь, то я пошел». «Нет, подожди, Егор, сделай мне ребенка». «Я не ослышался?» Склонив голову так, чтобы посмотреть в ее глаза, переспрашиваю. «Что ты сказала?» Женька резко выдыхает и решительно на меня смотрит. «Я не прошу жениться на мне. Мне даже алименты от тебя не нужны. Просто сделай мне ребенка, и я навсегда от тебя отстану». «Ты серьезно сейчас или это план какой-то, а? Элька насоветовала, что ли?» «Я никому не говорила. Я хочу родить ребенка для себя. И мне хотелось бы, чтобы он походил на тебя». «Ты пьяная?» «Егор, вызывай такси и пиздуй домой».